Элен и Эдуард. Лос-Анджелес, Париж, 1965. Первое предупреждение пришло в конце февраля, хотя Элен поначалу не распознала его, приняв за обыкновенную грубость. Это был телефонный звонок от Мэри Ли, жены директора студии. Мэри Ли представляла собой ярко выраженный тип директорской жены, властной, цепкой, предприимчивой. Всю свою неуемную энергию она направляла на продвижение своего мужа по службе, с азартом прирожденной альпинистки, завоевывая одну вершину за другой. Она была всегда худа, всегда подтянута, наряды ее всегда отличались особым шиком, кожа всегда, независимо от сезона, была покрыта ровным загаром, а голос, низкий и гортанный, легко перекрывал грохот отбойного молотка. Она давно пыталась залучить Элен на свои приемы, а когда узнала, что Эллис выдвинут на Оскара, удвоила свои усилия. В конце концов, Элен не устояла перед таким напором и согласилась посетить один из ее вечеров. И вот теперь, в последних числах февраля, Мэри Ли вдруг позвонила и отменила приглашение. «Элен, это Мэри Ли. Дорогая, у меня такая неприятная новость. Я просто не знаю, как мне быть. Да-да, это по поводу нашей маленькой вечеринки. Боюсь, что мне придется ее отменить. Ужасно жаль». Тем более, что я уже со всеми договорилась, и с Джо Стайном, и с Ребеккой. Но я просто не могу рисковать, у Джека чудовищная простуда. Врач категорически запретил ему вставать. Никаких гостей, никаких визитов, строгий постельный режим. Нет-нет, думаю, что это не грипп, но температура очень высокая, и горло страшно воспалено. Бедняжка совсем не может говорить. Надеюсь, вы меня понимаете, дорогая. Элен заверила ее, что ничуть не сердится, пожелала Джеку скорейшего выздоровления и с облегчением повесила трубку. Ей совершенно не хотелось идти на этот прием. После возвращения из Алабамы она с головой окунулась в светскую жизнь. Балы, вечеринки, торжественные обеды, заседания благотворительных комитетов. Все это помогало ей забыть о письме, которое она отправила Эдуарду 3 недели назад и на которое до сих пор не получила ответа. О приеме у Мэри Ли она забыла сразу же и очень удивилась, когда, обедая с Грегори Герцем в ресторане, они договорились встретиться, чтобы обсудить кое-какие детали предстоящих съемок, увидела в противоположном конце зала ее мужа Джека, бодрого и цветущего, без малейших признаков какого-либо заболевания. Но еще больше она удивилась через 2 дня, когда узнала от Ребекки Стайн, что прием у Мэри Ли все-таки состоялся, и именно в тот день, на который был намечен. «Нам объяснили, что в последнюю минуту вам что-то помешало», — сказала Ребекка. «Жаль, я так надеялась вас там видеть». Элен почувствовала себя задетой, но особого значения этому эпизоду не придала. У нее было слишком много других забот, чтобы обращать внимание на грубость какой-то Мэри Ли. Агенты засыпали ее предложениями. Режиссеры присылали сценарии. Она каждый день встречалась с Грегори Герцем и восходящей звездой Рэндольфом Холтом, которому предстояло исполнять в «Размолвке» роль ее мужа. Репетиции, примерки, пробы грима следовали одна за другой. Да и Берни Альберг не забывал вносить свою лепту в эту суету. Обрадованный небывалым успехом Эллис и шумихой, поднятой по поводу выдвижения его на приз Американской киноакадемии, он устраивал бесконечные рекламные выступления, интервью, пресс-конференции. Мало-помалу эта бурная, суматошная жизнь начала утомлять Элен. Она с тоской вспоминала месяцы, проведенные наедине с Кэт в тиши Лос-Анджелесской виллы. Но менять этот распорядок она не хотела. Постоянная смена впечатлений, мелькание лиц и событий помогали ей забыть о молчании Эдуарда, отгородиться от тревожных, угнетающих мыслей. Восхищение, которое она читала в глазах окружающих, придавало ей уверенности в себе. Она нарочно загружала себя делами, выдумывала тысячи причин, чтобы не оставаться наедине с собой. Она знала, что стоит ей хотя бы на минуту расслабиться, как ее снова начнет терзать подозрение, что Эдуард уже никогда не напишет, что он ее просто забыл. Чтобы заглушить эти мучительные сомнения, она согласилась на просьбу неутомимого Берни Альберга и включила в свой без того насыщенный график фоторепортаж для Vogue, короткий документальный фильм о ее работе с Тедом Ангелини, заказанный BBC, и интервью для Time. К журналистам из Time Берни относился с некоторой опаской и был очень обрадован, когда после выхода статьи не обнаружил в ней никаких упоминаний об отце Элен. Он решил, что теперь эту историю можно считать окончательно похороненной. Элен тоже видела эту статью. Она была почти целиком посвящена ее работе в кино. Авторы восторженно отзывались обо всех ее ролях и выражали твердую уверенность, что «Оскар» достанется именно ей. Надпись, сделанная под фотографией на обложке, гласила «Элен Харт. Воплощение американской мечты». Элен раздражала эта глупая фраза, кочевавшая из журнала в журнал. Она смотрела на фотографию, не узнавая себя. Возможно, после выхода «Эллис» для кого-то из зрителей Лиза и в самом деле являлась воплощением американской мечты. Что бы это ни означало, но к Элен Харт это ни в коем случае не относилось. Статья в «Тайм» появилась в первую неделю марта, незадолго до того, как жюри приступило к голосованию, а через несколько дней Элен получила второе предупреждение, на которое она тоже сначала не обратила внимания. Это был еще один телефонный звонок, на этот раз от жены довольно крупного издателя. Несколько недель назад эта дама, считавшаяся одной из самых важных и влиятельных особ Лос-Анджелесского общества, уговорила Элен вступить в благотворительный комитет, который она возглавляла. Теперь она, как и Мэри Ли, звонила, чтобы отменить приглашение. Действовала она, в отличие от Мэри Ли, решительно и прямолинейно. «Дорогая», — начала она без предисловий, — «мне кажется, вам следует выйти из нашего комитета. Так будет лучше и для нас, и для вас». Элен от растерянности не нашлась, что сказать. «В наши задачи входит забота о больных и престарелых, поэтому...» — она запнулась. «Думаю, что если вы через своего секретаря пришлете нам официальное заявление о выходе, мы охотно пойдем вам навстречу. В качестве причины вы могли бы сослаться на нехватку времени». «Но у меня вполне достаточно времени, чтобы посещать ваше собрание». «Возможно, дорогая, возможно. Но мне кажется, что вам лучше поберечь его для других дел. Постарайтесь прислать заявление до завтра, чтобы мы успели рассмотреть его на очередном собрании». И прежде чем Элен успела что-то возразить, ее собеседница положила трубку. На следующий день Элен отправила в комитет короткую записку, в которой сообщала, что выходит из него по просьбе председателя. В ответ она получила еще более короткое послание, уведомляющее ее, что комитет рассмотрел ее заявление и принял его к сведению. А вскоре пришло и третье предупреждение, на которое она уже не могла не обратить внимания. Вечером того же дня ей позвонил Грегори Герц. Голос у него был сухой и напряженный. Поздоровавшись, он объявил, что из-за непредвиденных трудностей съемки размолвки откладываются на 3 недели. Он заверил Элен, что представитель Artists International в самое ближайшее время свяжется с Мильтоном, затем еще раз извинился и начал торопливо прощаться. «Грег, подождите», — прервала его Элен, — «я ничего не понимаю. Когда мы виделись с вами вчера, вы сказали...» «Элен, извините, я не могу сейчас говорить, у меня самолет. Я позвоню вам завтра». Только тогда Элен начала понимать, что вокруг нее происходит что-то неладное. Дело было даже не в отсрочке, о которой сообщил ей Герц. В кино планы менялись достаточно часто. А в тоне, каким он с ней разговаривал, лживым, неискренним и непередаваемо испуганным. Таким тоном мог говорить человек, с которым случилось что-то очень неприятное. А на следующее утро, ровно в 8 часов, позвонил Берни Альберг. «Элен, никуда не уходите», — сказал он, — «я сейчас приеду». И положил трубку. И когда он приехал, все, наконец, разъяснилось. Берни привез с собой пачку утренних газет, только что отпечатанных и еще липких от типографской краски. Кинув их на стол, он мрачно взглянул на Элен. Она поразилась перемене, происшедшей с ним за одну ночь. Лицо у него было серое и измученное. От прежней жизнерадостности не осталось и следа. Он ничем не напоминал пухлого, неунывающего здоровяка, которого она привыкла видеть. «Боже мой, Элен, — заговорил он, — кто бы мог подумать, что все так обернется? Это чудовищно! Какие негодяи! Оказывается, они молчали, потому что собирали материал. Кто-то навел их на след, возможно, полиция, а, возможно, тот тип из морга. До остального они, как я понимаю, докопались сами. Наверное, им пришлось немало потрудиться. За одну ночь такую историю не сочинишь. Господи, каким же я был идиотом! Я ведь поверил, что они ни о чем не догадываются. И даже когда до меня начали доходить кое-какие слухи, я продолжал надеяться, что все еще может закончиться благополучно. Элен, я страшно виноват перед вами. Я не знаю, как мне оправдаться. Поверьте, я готов себя убить за свою дурацкую самонадеянность. Послушайте, я понимаю, что сейчас только 9:30, но, может, у вас найдется немного виски? Он дрожащими руками налил в стакан виски и осушил его одним махом. Элен села на диван и начала перелистывать газеты, внимательно разглядывая фотографии и читая подписи. Текст занимал 4 страницы, на последней стояла приписка «Продолжение следует». Статья открывалась фотографией ее виллы, снятой, очевидно, с вертолета. Под фотографией было написано «Богатые», «Вилла в Беверли-Хиллз» стоимостью в $2 миллиона, бывший особняк Ингрид Нильсен, место проведения ее скандальных вечеринок. В настоящее время принадлежит актрисе Элен Харт. Рядом была изображена обшарпанная комната, похожая на ночлежку, в которую методом фотомонтажа была вставлена фотография молодого Гэри Крейга. Ниже шла подпись «Бедные. Комната, в которой скончался несчастный отец знаменитой актрисы, брошенный ею на произвол судьбы». На следующей странице был помещен снимок какого-то грязного двора, На заднем плане виднелись старая искореженная машина и куры, роющиеся в кучах мусора. На переднем, сжимая в руке бутылку пива, стоял высокий, крепкий, голый до пояса мужчина. Он весело скалился в аппарат и прижимал к себе годовалую девочку с очень светлыми волосами и перепачканным личиком. Элен никогда не видела этой фотографии. Судя по подписи, на ней были изображены она сама, Гэри Крейг и их дом в Луизиане. Сверху шла броская надпись, набранная крупным шрифтом «Элен Крейг. Трагедия под маской американской мечты». Трагедией, очевидно, был этот грязный замусоренный двор, а мечтой — ее вилла в Беверли-Хиллз. Элен брезгливо перечитала надпись и, перевернув страницу, посмотрела на следующую фотографию. Она была сделана на одной из последних вечеринок. Элен даже помнила фотографа, который ее снимал. Он улыбался и шутил, наводя на нее свой аппарат. А потом попросил Ллойда Бейкера и Теда встать чуть-чуть поближе, чтобы он смог сфотографировать их вместе. На фотографии Ллойд обнимал ее за талию, а она повернула голову и с улыбкой смотрела на него. А заглавлено это было так: «Любовный треугольник, тайны, о которых звезды предпочитают молчать». В самом низу виднелась маленькая фотография Ллойда и Кэти Бейкеров, сопровожденная следующей надписью: «Ллойд Бейкер в семейном кругу. Жена узнает правду». Элен опустила газету и замерла. В комнате наступила тишина. Через некоторое время Берни, почувствовав, что больше не может выносить ее молчание, смущенно поерзал в кресле и встал. «Элен, мы должны что-то предпринять», — начал он. «Они на этом не остановятся. Вчера мне уже звонили из National Inquirer. К полудню новость разнесется по всему Лос-Анджелесу, и тогда мы уже не сможем остановить это, Элен. Скандал будет разрастаться, как снежный ком, и не только здесь, в Америке, но и в Европе. Вы знаете, что такое европейские журналисты? Если эта история попадет им в руки, они постараются выжать из нее все. Впрочем, от наших тоже можно ждать любой пакости. Вы ведь видели, они обещают дать продолжение в следующем номере. Мы должны действовать, Элен, и действовать очень быстро. В первую очередь нам нужно связаться с вашими адвокатами. Пусть они нажмут на все рычаги. Мы должны остановить скандал до того, как жюри примет окончательное решение». Он замолчал и быстро посмотрел на Элен. Его раскрасневшееся лицо снова сделалось бледным. «Элен, только не говорите мне, что вы хотите опубликовать ваше заявление. Это равносильно самоубийству. Элен, умоляю вас». Она, не отвечая, продолжала смотреть на разложенные перед ней газеты. Лицо у нее тоже слегка побледнело, но в остальном она выглядела так же, как всегда. Берни решил, что она не может прийти в себя от потрясения. «Элен, не надо торопиться», — проговорил он более мягким тоном. «Давайте я налью вам чего-нибудь выпить, и мы еще раз все обсудим. Что вы хотите, виски, бренди?» «Спасибо, я не буду пить», — Элен подняла голову и пристально посмотрела на него. «Берни, многое из того, что здесь написано, правда, и вы знаете, это не хуже меня». «Многое?» Берни мгновенно вскипел. «Элен, о чем вы говорите? Ну, положим, один-два факта и впрямь соответствуют действительности. Но остальное-то ложь, клевета, грязная подтасовка». «Да-да, вот именно, грязная подтасовка», — горячо повторил он, как будто это выражение могло подтвердить его правоту. «Нет, Берни, я уверена, что фотография, сделанная в Луизиане, настоящее. Мы действительно жили там некоторое время. Да и то место, куда мы переехали потом, было не намного лучше. Оно до сих пор существует, Берни, и мне кажется, что следующая статья будет посвящена именно ему. Это трейлерная стоянка недалеко от маленького провинциального городка в Алабаме. Я не сомневаюсь, что журналисты уже добрались до него и поговорили с людьми, которые меня помнят. «О, Боже!» — простонал Берни. «Трейлерный поселок! Только этого нам не хватало!» «Это мое прошлое, Берни!» Она помолчала. «Все остальное действительно неправда. Моя мать ушла от отца, когда мне было 2 года. Я жила с ней до самой ее смерти. Отца я больше не видела, я даже не знала, жив он или умер. Только в морге, когда меня попросили опознать его труп, я поняла, что это он». Наступила тишина. Берни налил себе еще немного виски и осторожно отпил. В голове у него шумело. Он чувствовал, что если сейчас же не глотнет чего-нибудь покрепче, то окончательно потеряет способность соображать. «Ну хорошо», — помолчав хмуро, проговорил он. «Предположим, мы опубликуем ваше заявление. В конце концов, не обязательно давать его в том виде, в каком вы его продиктовали. Можно кое-что изменить, внести небольшие поправки. Например, написать, что все эти годы вы его искали, что вы хотели ему помочь, что вы простили его, несмотря ни на что. Да, это, пожалуй, пойдет. Хорошо бы добавить еще несколько трогательных подробностей. Вы не помните, как он обращался с вашей матерью? Если бы мы упомянули, что он ее бил, это было бы вполне в духе телесериалов. Но не в духе того, о чем мы говорили раньше, Берни. Не мы, Элен, я. Я и эти продажные журналисты. Вы никогда не сочиняли о себе никаких историй. Да, но и не отрицала того, о чем писали вы, хотя могла бы. Она встала. Нет, Берни, не надо ничего выдумывать. Они все равно на это не клюнут. Я не хочу больше лгать. Опубликуйте мое заявление и покончим с этим. Но, Элен, это невозможно. Если мы напечатаем ваше заявление, они решат, что мы согласны со всем этим бредом про несчастного отца, умирающего перед домом жестокой дочери. Ведь как ни крути, а он действительно умер у ваших ворот. Кто поверит, что вы узнали его только в морге? Он замолчал и покосился на разбросанные газеты. А любовники? Что вы будете говорить про этих дурацких любовников? Господи, откуда они их только выкопали? 5 лет не было ни малейшего намека на любовную связь, и вот, пожалуйста. Элен посмотрела на него в упор, и Берни смущенно отвел глаза. «Я не считаю нужным оправдываться», — медленно проговорила она. «Мне все равно, что они обо мне пишут. Пусть это останется на их совести». «Элен, это не выход. Подумайте об Оскаре». «Нет, Берни», — твердо ответила она. «Если кто-то считает возможным верить этим сплетням, тем хуже для них. Я просто перестану иметь дело с такими людьми. Вот и все». Голос у нее дрожал, но не от страха и не от потрясения, как он подумал вначале, а от негодования. Берни грустно посмотрел на нее. «Боюсь, что вы ошибаетесь, Элен», — проговорил он. «Это далеко не все. Это только самое начало».